Текст 46. Эйстейн, сын Хальфдана Белая Кость, был князем после него в Раумарике и Вестфольде. Он был женат на Хильд, дочери Эйрика, Агнарова сына, который был князем в Вестфольде. Агнар, сын Эйрика, был сыном Сигтрюга, князя из Вендиля. У Эйрика не было ни одного сына. Он умер, когда князь Хальфдан Белая Кость еще жил. Тогда Хальфдан со своим сыном Эйстейном завладели всем Вестфольдом. Эйстейн правил Вестфольдом до самой своей смерти. Тогда в Варне был князь, которого звали Скьёльд. Он был очень сведущ в ведовстве. Князь Эйстейн приплыл с несколькими боевыми кораблями в Варну и стал грабить там. Он брал, что ему попадалось – одежду и всякое добро, и орудия бондов. Скот они резали на берегу. Потом они уплывали. Когда князь Скьёльд вышел на берег со своим войском, князь Эйстейн уже переплыл через фьорд. Скьёльд еще видел их паруса. Он взял свой плащ, развернул его и дунул в него. Когда они проплывали мимо острова Ярлсей, князь Эйстейн сидел у руля, а другой корабль плыл рядом. Были волны, и рея другого корабля сбросила князя за борт. Так он погиб. Его люди выловили его труп. Его отвезли в Борро и там погребли в кургане, на каменистой гряде у реки Вадлы. Тьёдольф говорит так. И ненароком Рея Эйстейна прямо к сестре Нарви отправила. Спит давно он под курганом, гордый князь, на гряде гранитной. А мимо вождя ледяные воды, Вадла река вдаль уносит.